Дневник доктора Сьюарда, надиктовано на фонограф. 25 апреля. Полное отсутствие аппетита. Не могу есть, не могу отдыхать, так что вместо всего дневник. После вчерашнего отказа чувствую какую-то пустоту. Кажется, нет на свете ничего столь важного, чем бы стоило заняться. В моем нынешнем состоянии единственное облегчение – работа. Поэтому я и отправился к своим больным. Особенно долго провозился я с одним пациентом, который представляет глубокий интерес для изучения. Он так не вписывается в общие рамки, что я намерен разобраться в его случае, насколько это возможно. Сегодня мне удалось подойти ближе, чем когда-либо, к сути его тайны. Я положительно забросал его вопросами, расспрашивал самым подробным образом обо всем, желая разузнать обо всех причинах его галлюцинаций. Конечно, это было жестоко с моей стороны. Теперь я это вижу. Я как будто старался постоянно возвращать его к факту его безумия. То, чего с другими пациентами я избегаю, как адского пламени. При каких обстоятельствах я бы не убоялся преисподней? «Омне роме вималия сант» – все римляне душой просты, и ад имеет свою цену. «Вербум сапиенти сат эст» – имеющие уши да слышат. Если за этим что-то стоит, может оказаться полезным впоследствии это тщательно проследить, так что я, пожалуй, начну. Р. М. Ренфилд, 59 лет. Сангвинический темперамент, огромная физическая сила, болезненно возбуждающиеся, периоды черной меланхолии, порождаемые какой-то навязчивой идеей, которую я не могу определить. Допускаю, что сангвинический темперамент сам по себе, а также всякие раздражители приведут к окончательному душевному расстройству. Человек, возможно, представляющий опасность, и, по всей вероятности, опасный, если он не эгоцентричен. В эгоцентричных людях осторожность является надежной защитой и для них самих, и для их врагов. Вот что я думаю на этот счет. Когда точкой, где все фокусируется, является эгоизм, центростремительная сила уравновешивается центробежной. Если же точкой фокуса становится долг, избранная миссия и тому подобное – то центробежная сила возобладает, и только случайность или ряд случайностей может ее уравновесить.